Глава 7. Володя. Стерильный запах больницы бьет в нос, смешиваясь с ароматом лекарств. Сижу в кресле у кровати жены, наблюдая за ее ровным дыханием. Бледная, осунувшаяся, забинтованной головой, сердце сжимается от неприятного, ноющего чувства. Жаль ее, конечно. Все произошло так быстро. Ссора, ее крики, обвинения. Да. Я виноват. Изменил. Но кто без греха? Просто не повезло, что она узнала. Все должно было выйти по-другому. Эта дурацкая глупая встреча в больнице. Разве я мог подумать, что Лена и Милана окажутся соседками по палате? Идиотское совпадение. И дальше все пошло как снежный ком. Лена решила включить гордую независимую. Типа «не прощу измену, начну все с нуля, уйду от тебя, бла-бла-бла-бла». Я бы с удовольствием посмотрел, насколько бы ее хватило с грошами на руках. Да она бы недельку так пожила на чемоданах, а затем прибежала бы с поджатым хвостом. Сразу бы и ребенка приняла, и за измену забыла. Я же как лучше хотел. Кому мне, извините, 47-летнему состоявшемуся мужчине оставлять наследство? Свое дело, свое детище, свой немаленький бизнес. Троюрному дяде, которого я видел за всю свою жизнь раз за два от силы. Да, я мечтал о наследнике. Всю жизнь мечтал. Лена не смогла сделать мне такой ценный подарок. А тут Милана подвернулась. Крутила передо мной своим пушистым соблазнительным хвостом. Мы познакомились на одном из банкетов. Лена тогда не пошла со мной, мол, плохо себя чувствовала. Возможно, именно в этом и была ее ошибка. А Милана? Молодая кокетка, уверенная в себе. Она вскружила мне голову, вот я и сорвался. Винил себя, конечно, не стоило. За всю жизнь ни разу жене не изменял. А тут на старости лет решился. Думал, что с Миланой покончено. Дал ей денег и попросил молчать. А потом она заявляет о беременности. Поначалу я испугался. Но Миланка сразу сказала, что рожать не будет, и просила лишь денег на аборт. И затем я понял, что вот он, мой шанс, наш с Леной шанс. Тогда мне и пришла эта гениальная идея в голову. Предложил свою идею девчонке. Она, покумекав немного и прикинув в голове, сколько бабла срубит, вскоре согласилась на мое предложение. Я такой счастливый был, на крыльях парил, все было бы супер, если бы не Лена. Она не оценила мои старания для нашего общего блага, закатила истерику, молча сбежала из больницы и также молча пыталась сбежать из нашего дома. На что она рассчитывала? Что я дам ей уйти? А убегать, словно ребенок, кому это нужно? Сама виновата. Куда бежала, спрашивается. Я что, с ножом за ней гнался? Вроде не юная девчонка, а мозгов совсем нет. Поскользнулась, упала. Теперь вот расхлебывает. Смотрю на ее лицо, и на смену раскаянию всплывает раздражение. Вечно она все усложняет. Устроила драму из-за ерунды. И что теперь? Сижу здесь, как привязанный. Дела колом стоят. Вздыхаю. Нужно быть терпеливым. Выздоровеет. Поговорю с ней. Врач сказал, что сотрясение серьезное, но без осложнений. Повезло. Могло быть и хуже. Очнется, попробуй поговорить с ней. Вдруг после падения у нее, наоборот, мозг на место встанет. Прозрение какое-нибудь придет. Вот я и объясню все. Покаюсь, что это была просто ошибка, что она для меня важнее всего. Хотя, важнее ли? Сам уже не знаю, во что верю. Главное сейчас, чтобы пришла в себя. Потом разберемся. Телефон разрывается от звонков. Дел куча, а я тут с женой вожусь из-за ее же глупости. Но и оставить одну не могу. Вдруг очнется, а меня нет. Тогда еще сильнее разозлится. Вообще разговаривать не захочет. Снова сигнал. Достаю телефон, чтобы не пропустить что-то важное. «Вовчик, я хочу круассан с ветчиной и сыром, бургер, колу и чипсы с луком. Привезешь, а? Твой ребенок просит». «Боже, Милана туда же!» Решила присоединиться к стаду глупых, безмозглых женщин. «Какая нахрен кола? Какие бургеры, чипсы?» Собралась этой гадостью травить моего ребенка? Совсем с ума сошла? Малыш, я очень занят. Пришлю помощника. Злюсь. Все вокруг бесят. Стараюсь держаться ровно и не срываться на Милане. Все-таки внутри нее мой ребенок. Это меня и останавливает. Звоню Сереге, своему верному помощнику. Езжаю в магазин или в столовку какую-нибудь проверенную. Нужно купить цельнозерновой хлеб, мясо. Только смотри, чтобы не жареное было. Хлебцы какие-нибудь и компот. Проверь, чтобы все было свежее и с нормальным составом. Вот так, чтобы никакой лишней гадости. А то удумала она чипсы есть и газировкой запивать. Будет потом жаловаться, что ее тошнит. Конечно, чего бы не тошнило, такую дрянь в себя пихать. Хорошо, Владимир Игнатович, все сделаю. Послушно отзывается Серега. И далее я диктую ему адрес больницы, в которой лежит Милана. Одна в больнице, теперь еще и другая. Трындец. Голова кругом идет. Хоть разорвись. И кто в приоритете, хрен поймешь. И там по-хорошему отмечаться надо. А работать мне когда? С этими бабами с ума можно сойти. Отключив вызов и засунув телефон обратно в карман, взгляд цепляется за Лену. Ее веки начинают шевелиться. Ну, наконец-то! Лен! Леночка! Мягко шепчу я, касаясь ее бледного лица, включая роль идеального мужа. Дорогая, ты как? Догадываюсь, что не очень. Жена издает мучительный стон. С трудом открывает глаза. Смотрит на меня мутным взглядом. Долго так, пристально. Словно пытается меня отсканировать. Беру ее за холодную руку. Натягиваю извиняющуюся улыбку. Хотя бы для вида. Пусть думает, что я очень раскаиваюсь. Милая, я так за тебя переживал. Лена устало прикрывает глаза, а затем резко их распахивает. Шумно сглотнув, хрипит севшим голосом. «А вы кто такой?»